Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Прислал запись подписчик, и запись очень похожа на ту, которая публиковалась не так давно, но похожа не способом развода, а в конце, как у мошенника бомбило. Если помните, он там обещал сухожилие порезать, еще чего-то. Ну, в общем, такой диалог не очень приятный был. Вот в этом видео в конце что-то очень похоже происходит. Поэтому погнали смотреть! Здравствуйте, Виталий Анатольевич. Здравствуйте. Отдел мониторинга Сбербанка. Вас беспокоит младший специалист Клименко Евгений. Среагируйте, пожалуйста, на последние 15 минут. Вы совершали какие-либо расходные операции по картам нашего банка? Нет. Фиксирую информацию. Сориентируйте, пожалуйста, почему я с вами связался. Дело в том, что на реестр нашего банка поступило 4 заявки на перевод денежных средств с вашей карты на карту банка ВТБ на имя Ерошина Александра Николаевича. Данные переводы вы подтверждаете? Нет, не знаю такого человека. Третьим лицам карту в пользование предоставляли? Третьему жене. Не предоставляли. Фиксирую информацию. Проверите, пожалуйста, сейчас карту на наличие. Если же карта утеряна, либо же украдена, я буду ее блокировать. Нет, она при мне. Она у вас с вами, я правильно понимаю? Ну, да. Фиксирую информацию. В Челябинской области проживаете, фиксируйте, так как переводы идут из Уфы. Также последний вход в ваш онлайн-кабинет также был из Уфы. Вы сейчас в Челябинске находитесь? В онлайн-кабинет был вход в мой? Да. Именно в онлайн-кабинете. Также после чего шли 4 перевода денежных средств через ваш онлайн-кабинет. А мне смс не приходили о входе в кабинет? Смотрите, в онлайн-кабинете перед входом есть программы у мошенников, которые отключают сразу же смс-уведомления по онлайн-кабинету, Виталий Анатольевич. Сориентируйте, пожалуйста, вы в Челябинске находились? Да. Хорошо, в таком случае я фиксирую факт мошенничества по вашей карте по статье 159 части 2 УК РФ. В таком случае я вам направляю смс-информирование с официального номера 900 о резервировании счета. Это ваш счет реестровый, который выделил вам банк, на котором сейчас хранятся денежные средства временно, пока мы с моих либо же не вернем обратно владельцу, либо же не перейдем. В случае отказа будем их направлять на имя Ерошина Александра Николаевича. Ожидайте, пожалуйста, от полминуты, я подготавливаю смс-информирование. Вы сориентируете вайбером, телеграмом пользуетесь? Вайбером. Ватсапом, вайбером. Отлично. В Вайбере вам приходили какие-либо смс с просьбой перейти на посторонние ссылки и пройти регистрацию? Может быть, с просьбой вы выиграли какой-либо приз? Зарегистрируйтесь у нас на сайте. Нет, ничего не приходило. Ничего не приходило. Фиксирую информацию. Я почти закончил подготовку смс. Ожидайте, пожалуйста. Я вам направляю. Данный код вам будет поступать уже в существующий диалог с банком. Вы мне сориентируете, ничего странного у вас не возникало с вашим онлайн-кабинетом за последние 2 дня? Вы ничего не заметили? А что вы имеете в виду? Может быть, какие-либо вылеты? Нет, ничего не было. То есть не вылетал у вас онлайн-кабинет? Какие-то, может быть, подвисания кабинета? То есть это когда пытаются войти в ваш онлайн-кабинет, идут подвисания по онлайн-кабинету? Нет, не замечал, не было такого. Фиксирую информацию. Хорошо. У вас есть какие-то вопросы к сотруднику банка? Вы имеете в виду к вам? Да. Может быть, вас что-то интересует по данным действиям? Ну, меня интересует, чтобы переводов не было таких. Еще раз, я вас некорректно слышал. Чтобы переводы эти не осуществлялись ни мной. Хорошо, фиксирую информацию, мы сделаем все. Если вы будете сотрудничать с банком и действовать по регламенту банка, мы отменим каждый перевод. Вы вернете, вам деньги вернутся до копеечки. Одну минуту я заканчиваю. Подготавливаю документацию для возврата денежных средств в дальнейшем. Сейчас, одну минутку. Я направляю. Сориентируйте, вам поступило? То есть, опять же, напоминаю, СМС вам поступит уже в действующую переписку с банком. То есть, диалог. А что должно поступить? СМС официального номера 900. Номер 900 вам знаком? Не, я понял. А что в сообщении-то будет? Смотрите, сообщение о резервировании вашего счета. Я вам рассказывал ранее. То есть там будет код, который мне вы не разглашаете, третьим лицам также. По данному коду вы получите всю информацию в отделении банка о каждом переводе до последней копеечки, Виталий Анатольевич. Я понял. То есть вам поступило? А оно должно СМС поступить или в приложении? СМС должно поступить, нет, именно СМС на мобильный телефон, который подвязан к финансовому номеру телефона. Сейчас посмотрю. Перепроверьте меня, проинформируйте, пожалуйста. Да, поступило. Поступило. В таком случае вас сейчас вынужден направить на старшего специалиста, который будет заниматься возвратом денежных средств, а также страхованием вашей карты на бесплатной основе, так как вы поступили в данную ситуацию не по своему желанию, то есть попали. Для этого нам нужно по регламенту банка корректно пройти идентификацию. По открытой информации ни в коем случае ни один сотрудник у вас не имеет права запрашивать закрытую информацию. Это либо же по номеру договора, либо же по реквизитам карты. Как вам удобнее сейчас? Мне удобнее, чтобы, сидя в Украине, пошел ты нахрен. Вот так мне удобнее. В какой Украине? Мы находимся в Москве. Я слышу, по акценту я слышу, где ты находишься. Я родом из Украины, вы правы. Вот ты прав. Я живу и работаю в Москве. Дофига людей развел, нет? Что еще раз? Людей дофига развел? Я никого не развожу, я являюсь сотрудником банка. Сотрудником банка являешься? Конечно. Да ты лох педальный. Да лох педальный ты, блядь, Вася, нахуй. Понял, конь? Я бы тебе, блядь, бы язык бы вырвал, нахуй, дураку, сука. Ты а ты потому съел. Что ты долбоёб, потому что. По какой причине? Да потому что ты чмо. Ты так выражаешься. Да потому что ты только по телефону такой умный. Да потому что ты лох. Я бы только вырезал бы тебя и всю твою семью, блядь. А ты чмо поганое. Я вырезал бы нахуй твою семью. Да ты лох вообще. Блядь, до четвертого колена, блядь. Да ты дебил. Все дура, давай, теряйся, блядь. Последний у меня. Друзья, ну и как в начале ролика я говорил, видели, как мошенник пытался оскорбить, унизить и напугать нашего подписчика, говорил такие вещи очень страшные. Не каждый человек на такое даже, мне кажется, гораздо, чтобы вот так вот пытаться оскорбить или запугать, но все же такие люди существуют. Но их слова не стоит воспринимать всерьез, потому что это всего лишь навсего слова. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.